Пролог. Выполнение долга должно быть безукоризненным, а твое имя — незапятнанным. Путь воина. Это произошло в эпоху правления сёгунов рода Асикага, в период раздробленности страны и всеобщей смуты. Сёгун — титул высшего феодального правителя Японии, которому принадлежала реальная власть. Господин Нагасава принадлежал к буке, военной аристократии, состоявшей при дворе сёгуна. Он имел обширные земельные владения в провинции Сетсу, главным управляющим которыми назначил господина Ясуми, своего ближайшего сподвижника и друга детства. В 1449 году был раскрыт заговор, целью которого являлся захват земель господина Нагасавы и изгнание его из родового замка. Во главе заговора стоял Ясуми. Попав в руки самураев Нагасавы, он принял мучительную и позорную смерть. Его родственники и слуги также были казнены, имущество разграблено, а вход в усадьбу заколочен. Однако вскоре Нагасаве доложили, что из пустого дома доносится детский плач. Оказалось, плакал младший сын Ясуми, которому не исполнилось и года. Мальчик остался незамеченным в пылу схватки самураев Нагасавы с людьми предателя. По известным только ему причинам Нагасава пощадил ребенка. Он отдал его в семью одного из наиболее преданных вассалов, приказав воспитать мальчика в духе лучших самурайских традиций.